Сегодня кошачья труппа выступает с огромным успехом не только в Москве, на Кутузовском проспекте, но и за рубежом. Юрий Куклачев побывал со своими кошками во многих странах мира, причем некоторые артисты присоединились к труппе во время таких гастролей. А на гастролях, как на гастролях, всякое случается. Вот, например, не так давно британская карантинная служба не разрешила пересечь границу четвероногим артистам. Об этом писала газета «Голос Украины». Кошек отправили домой, а клоуну ничего не оставалось делать, как набрать группу британских пусси и выйти с ними на арену. Номера, конечно, были другие, основанные на привычках английских кошек. Чем Юрий Куклачев еще раз доказал, что кошку выдрессировать нельзя. Можно только раскрыть ее способности и в согласии с ней превратить маленькую странность характера в эффектный цирковой номер. И в этом с мастером трудно не согласиться. От любимого цирка к любимым мультфильмам. Что может быть приятнее такого путешествия? И начнем мы наше путешествие от прекрасного американского сериала о проделках мышонка Джерри и его извечного врага, кота Тома. Возможно, этот мультик подсказал идею нашим создателям известного многосерийного мультфильма о терпеливом и добром коте Леопольде и каверзных мышах. В какой-то мере и самый популярный советский мультик «Ну, погоди!» тоже перекликается с американским сериалом. Но, на мой взгляд, он добрее и веселее. Ведь здесь маленький зайчишка не подлечит, а только спасается от немного бестолкового волка. Среди зарубежных фильмов, о которых, к сожалению, мы знаем совсем немного, но есть надежда, что будем знать больше, особенно хорош «Ловушка для кошек». Это мой самый любимый мультик, один из шедевров мирового анимационного кино. Ты, наверное, тоже его смотрел, потому что в наших кинотеатрах его долгое время крутили, а потом его дважды показывало украинское телевидение. Помнишь «Бравых котов» Теофила Шварца Шафраника? Злодеи, конечно. Это, наверное, еще и потому, что коты, особенно черные, часто отождествляются со всякими неприятностями. Например, черный кот Геркул из известного французского комикса о собаке Пифи тоже вредный, но не очень. Гораздо вреднее черные коты из мультика «Пес в сапогах», чего только стоят их вопли: «Месть смерти преисподняя». Не вызывает особых симпатий большой черный кот из мультфильма о котенке по имени Гав. Рядом с ним малютка Гав со своими голубыми огромными глазами кажется еще прелестнее и трогательнее. А каким симпатичным получился, хоть и большой проказник, знаменитый чертенок с пушистым хвостом. Если ты помнишь рассказ о Генри и Войщиках на кожах, то, наверное, догадался, что идея рассказа превратилась в вариант с шалостями маленького котенка. Ну, а хитрость кошки, которая гуляла сама по себе, немного другого плана. Согласно знаменитой версии Киплинга, дольше всех человеку не удавалось одомашнить именно кошку. И неизвестно, кто кого приручал, то ли хозяйка кошку, то ли кошка хозяйку. Ведь она, кошка, многое умела из того, что нравилось хозяйке. Успокоить плачущего малыша, поймать мышь. Но в мультфильмах «Усатый и полосатый» успешно демонстрируют и другие умения. Например, в фильме «Кот, который умел петь» певческий талант, изобретательность и настойчивость помогли главному герою завоевать любовь обворожительной кошечки. Бывает и умение наоборот. Так в фильме «Как кошечка и собака мыли пол» умение героев убирать квартиру было столь велико, что им не потребовалось никаких щеток и тряпок. Они просто вымыли пол друг дружкой, а потом им пришлось друг дружку постирать и повесить на веревочку сушиться. Да, этим героям очень далеко до всеумеющего и всезнающего хозяйственного и экономного кота Матроскина из мультика «Каникулы в Простоквашино».